Правда, в последнее время Олесю стало казаться, что Остапович схитрил перед министерством, перед другими инстанциями. Эксперимент, которого он так добивался, помог ему выбить средства и материалы для налаживания совершенной внутрисовхозной связи, что, конечно, очень нужно. А к полной осу начинает остывать. Как-то высказался, что ЭВМ дорого стоит. Наилучший барометр такой перемены — Яков Коченок. Если он перестает быть снабженцем и возвращается к своим профсоюзным обязанностям, значит, можно считать, что идея, которую Остапович зажег Коченка, а он загорается быстрее всех, исчерпана, высохла, как речка после неумной мелиорации. Или осуществление ее завершено, и нужно сделать паузу до появления новой идеи. Всеми этими директорскими идеями, проблемами, он, Забавский, обрадованный тем, что разочарование его ошибочно, перегрузил середину своего дневника. Слишком много технологий. Вообще его годовых записей по объему на 3 книги хватит. Начинать книгу с того, что, приехав по приглашению давнего друга, он сначала разочаровался в этом человеке, как в руководителе. Хорошо. Это заинтересует любого читателя. Производство легко сократить. Нужна финальная часть, где главный герой явно отошел на второй план. Его начали оттеснять другие люди, другие события, где слишком много внимания отдано своим собственным переживаниям, мыслям, рассуждениям не только о делах современных, но и о минувшем, о войне. О войне он писал редко, только если нужно было дать биографию героя очерка, повести. Для него человека, родившегося после войны и имевшего склонность к жанру документальному, к описанию увиденного собственными глазами, услышанного своими ушами, тема войны казалась почти недоступной, во всяком случае требовавшей серьезного документального изучения. А он не очень любит копаться в архивах, заниматься историей. Его больше привлекает живая динамичность современности. И вдруг война внезапно и когда, больше чем через 3 десятилетия, ворвалась не только в его творчество, но и в жизнь, в биографию. Месяца 3 назад он записал в дневник: «Вернулся бывший полицейский. Интересно, как встретят его односельчане». Интересовался, как же люди относятся к фашистскому прислужнику, спрашивал у разных людей. Помнившие войну говорили возмущенно: «Гнать его нужно, гада». Но активного гнева, который мог бы привести к определенной, даже, может, нежелательной акции, Забавский не чувствовал. Молодые послевоенные люди вообще пожимали плечами и удивлялись, что такое доисторическое ископаемое, ихтиозавр еще жив, и ему даже позволили вернуться домой. Многие, хотя и слышали о Шишке, знали, что в селе живет семья полицая. Ходили мимо его хаты, встречали его жену, дочь, однако самого Шишковича считали давно в небытии. Саша Крупник, монтер, сделал круглые глаза. Фу, черт! Я думал, его закопали вместе с Гитлером. Он, Забавский, записал это в свой дневник и порассуждал на тему о том, что некоторые части молодежи, получившие все для настоящей человеческой жизни из рук тех, кто завоевал победу, кажется, что фашизм закопали вместе с Гитлером. Он подготовил и прочитал во Дворце культуры лекции о том, что фашизм живет в разных странах, в разных формах, открыто захватив власть, как в Чили, или растет ядовитым грибом на теле буржуазной демократии, как у ФРГ Италии. Кстати, на эту его лекцию собралось значительно меньше народу, чем на его лекцию, названную им «Человечество 21-го столетия», о прогнозировании марксистской и буржуазной науками социальных и научно-технических изменений в мире.